Глава 10. Онумбар был стар. Слишком стар, чтобы бояться. Со времени последних беспорядков он жил один-одинешенек среди руин на окраине города. Ему было нечего терять, кроме последних дней своей жизни, поэтому он без страха взглянул на вошедшего незнакомца. «У вас дверь была открыта», — сказал тот. Говорил он с жутким акцентом. От глаз Бара не укрылось и странное оружие, висевшее у него на ремне. В полумраке маленькой комнатушки Бар хорошо видел мягкое сияние защитного поля, окружающее фигуру незнакомца. «Нет нужды закрывать», — сказал он устало. «Ко мне никто не ходит. Что вам угодно?» «Хотел кое-что разузнать». Незнакомец продолжал стоять в центре комнаты. Он был очень высокий, плотного телосложения. «Я так понял, что кроме вас тут вообще никто не живет?» «Да, это заброшенное место», — подтвердил Бар. «Но к востоку отсюда есть город. Я могу показать вам дорогу». «Не сейчас, можно присесть?» «Садитесь, если стул выдержит», — грустно вздохнул старик. Да, мебель, как ее хозяин, знавала лучшие времена. «Меня зовут Хобер Меллоу», — представился незнакомец. «Я из дальней провинции». Бар кивнул и улыбнулся. «Можно было не уточнять. Акцент вас сразу выдал. Я Онум Бар из Сивенны, бывший патриций империи». «Значит, это Сивенна? У меня с собой только очень старые карты». «А зачем им быть новыми? Звезды не сходятся со своих мест». Бар сидел неподвижно. Незнакомец с любопытством разглядывал комнатушку. Бар заметил, что сияние защитного поля, окружавшее фигуру гостя, угасло, и с грустью отметил, что он уже никому не страшен. Ни другу, ни врагу. «Дом мой беден», — сказал Бар, «и припасов у меня немного. Если вы хотите разделить со мной трапезу, то могу предложить лишь черный хлеб да сухое зерно». Меллоу покачал головой. «Нет-нет, благодарю, я сыт, да и задерживаться не могу. Вы мне только скажите, как добраться в правительственный центр?» «Это не составит большого труда, только что вы имеете в виду? Главный город планеты или столицу императорского сектора?» Гость удивленно прищурился. «А разве это не одно и то же? Разве это не Сивенна?» «Да, Сивенна», — кивнул старый патриций. «Только Сивенна давно не столица нормандского сектора. Да, даже старые карты подводят. Звезды не меняют своих мест, а вот политические границы слишком зыбки». «Скверно, очень скверно. И далеко новая столица?» «На Орше-2, 20 парсеков отсюда. Посмотрите на карте. Какого времени ваша карта?» «Издана 150 лет назад». «Так давно?» Старик вздохнул. «С тех пор много воды утекло. И вы ничего не знаете?» Меллоу покачал головой. «Вам повезло», — грустно улыбнулся старик. «Более или менее спокойные времена для провинции были в царствовании Станеля II. Он скончался 50 лет назад. С тех пор только бунты и разруха. Разруха и бунты. И руины». Меллоу резко выпрямился. Стул угрожающе заскрипел. «Как руины? Вы хотите сказать, что провинции больше не существует?» «Да нет, не так чтобы. Кое-какие ресурсы есть, наверное, в планетах на 20. Однако по сравнению с процветанием, которое царило здесь в прошлом столетии, мы здорово скатились вниз, и никаких признаков возврата к лучшему нет. Пока нет. А почему вы этим интересуетесь, молодой человек? И глаза у вас заблестели?» Торговец слегка покраснел. Старик попал в точку. «Послушайте», — объяснил Меллоу. «Я торговец. Тружусь на задворках галактики. Вот, нашел старые карты и хотел попробовать найти новые рынки сбыта. Конечно, ваше сообщение о том, что провинция обеднела, меня расстроило, если не сказать больше. В мире, где денег нет, их не сделаешь. Ну а как обстоят дела в Севине? Старик наклонился вперед, задумался. Даже не знаю, что сказать. Очень может быть, что даже и теперь не так уж плохо. А вы действительно торговец? Вы больше смахиваете на военного. Рука на прикладе, шрам на виске. Мэллоу запрокинул голову и расхохотался. Ха-ха, видите ли, в нашем мире тоже не все, слава богу. Шрамы – следствие моей профессии. Но когда в конце концов получаешь денежки, можно и подраться. Неплохо было бы обойтись без этого, но что поделаешь. Ну а здесь-то как? Могу я тут сделать деньги и не заработать новых шрамов? Похоже, что дело обстоит наоборот. Пожалуй, наоборот, улыбнулся Бар. В принципе, можете поискать тех, кто остался от Вискарда на Красных Звездах. Правда, не знаю, как лучше назвать то, чем они занимаются, торговлей или пиратством. Кроме того, у вас есть возможность присоединиться к нашему нынешнему вице-королю, благословенному убийце, воришке. Морщинистые щеки старого патриция залил нервный румянец. Он закрыл глаза, а когда вновь открыл их, взгляд его стал по-птичьи зорок.